мистера Линтона, чтобы он смотрел в оба. Это известие пробудило во мне новые страхи. Я оставила Кеннета и почти всю дорогу до дому бежала. Болонка все еще повизгивала в саду. Я задержалась на минутку, чтобы открыть ей ворота, но она не пошла к парадному, а стала бегать, принюхиваясь по траве, и выскочила бы на дорогу, если бы я ее не подхватила и не отнесла в дом. Когда я подняла в спальню Изабеллы, мои подозрения подтвердились. Комната была пуста. Подоспея я 2 часами раньше, болезнь миссис Линтон, вероятно, удержала бы девицу от опрометчивого шага. Но что можно было сделать теперь? Проще всего было бы захватить их, бросившись немедленно в погоню. Но сама я пуститься вскачь не могла. А сказать домашним и поднять переполох не смела. Еще того меньше могла я открыть случившееся моему господину. Он был слишком поглощен своим несчастьем. Его сердце не откликнулось бы на новое горе. Оставалось только держать язык за зубами и предоставить событиям идти своим чередом. А так как Кеннет уже явился, я, плохо скрывая свое волнение, пошла о нем доложить. Кэтрин лежала в тревожном сне. Мужу удалось унять приступ ее буйства. Теперь он склонился над ее подушкой, наблюдая каждую тень, каждую перемену в страдальчески выразительном лице жены. Врач, уяснив себе картину болезни, оставил ему надежду на благоприятный исход при условии, что мы окружим больную полным покоем. Мне же он дал понять, что ей грозит не столько смерть, сколько бесповоротная потеря рассудка. В ту ночь ни я, ни мистер Линтон не сомкнули глаз, да мы не ложились спать. Слуги тоже встали все задолго до обычного часа, ходили по дому на цыпочках и перешептывались между собой, когда наталкивались друг на друга. Все рвались чем-нибудь помочь, кроме мисс Изабеллы, и люди стали удивляться ее крепкому сну. Господин тоже спросил, встала ли его сестра, и, казалось, нетерпением ждал ее и был в обиде, что она так мало беспокоится о его жене. Я трепетала, как бы он не послал меня за барышней, но я была избавлена от неприятной обязанности первой возвестить о ее побеге. Одна из горничных, глупая девчонка, ходившая рано утром в Гиммертон с каким-то поручением, запыхавшись, сбежала по лестнице, ворвала с разинутым ртом прямо в комнату и заголосила: «Ох, беда, беда! Что ж теперь будет? Хозяин, хозяин, наша барышня! Ты что тут орешь?» — прикрикнула я на нее, взбешенной ее шумной манерой. «Говорите потише, Мэри. В чем дело?» — сказал мистер Линтон. «Что случилось с вашей барышней?» «Она сбежала, сбежала! Хитклифф, сосед, сманил ее!» — брякнула девчонка. «Неправда!» — разволновался мистер Линтон и встал. — Это невозможно. — Как пришла вам в голову такая мысль? — Эллен, Дин, ступайте, разыщите мисс Изабеллу. Я не верю. Это невозможно. С такими словами он увел девчонку в коридор и там еще раз потребовал, чтобы она объяснила, какие у нее основания это утверждать. — Господи, я встретил на дороге мальчика, который тут разносит молоко, — запинаясь, говорила девчонка. И он спросил, поднялся ли уже переполох у нас на мызе. Я подумала, он это о болезни хозяйки, и ответила, что да. Тогда он сказал, верно, следили за ними погоню. Я на него гляжу во все глаза. Тут он понял, что я ничего не знаю, и рассказал мне вот что. Какой-то джентльмен и леди останавливались у кузницы подковать лошадь в 2 милях от Гиммертона в 1:00 ночи. А дочка кузнеца нарочно встала, чтобы высмотреть, кто такие. И сразу обоих узнала. И она заметила, что кавалер, Хитклифф стало быть, она была уверена, что это он, да и кто бы мог обознаться. Расплачиваясь, сунул в руку ее отцу суверен. У дамы был надвинут на лицо капюшон, но она попросила воды, и когда пила, капюшон откинулся, и девушка отлично ее разглядела. Потом, когда они пустились дальше, Хитклифф, держа поводья обоих коней, повернул не к деревне, а в другую сторону, и они поскакали так быстро, как только позволяют наши ухабистые дороги. Кузнецова дочка ничего не сказала отцу, но утром разнесла новость по всему Гиммертону. Я побежала.